Эх, да если бы так было, вымерли бы мы все уже давно и пришли бы вместо нас какие-нибудь другие обезьяны, не задающиеся подобными глупыми вопросами. И бежим, догнали девчат. Надо, наверное, познакомиться. Совершенно неожиданно приходит мысль в голову, и я на бегу спрашиваю Игоря. Игорек, ты в языках силен? Тот язвит в ответ. А то как же, целых два знаю, русский и русский неформальный, и немного молдавский с украинским. Боюсь, Игорек, все эти языки сейчас не пригодятся, хотя насчет русского неформального, я не уверен, говорят, его все понимают. Ладно, побуду переводчиком. Я чисто случайно учу в школе два языка, английский и французский, отличник, между прочим, и свободно говорю на обоих, правда, почему-то с бакинским акцентом, смеюсь я в ответ, а Игорь удивляется. А чего тогда на пресс-конференциях никогда напрямую не общаешься с журналистами? Все время переводчика требуешь? Так это, чтобы не расслаблялись. Я пока еще скромно, за материю начать требовать замену переводчика. Ну, не понравился и поменяют. А потом привыкнут и шелковые будут. Эта система вообще работает и хорошо работает, поверь. Отвечаю я и добавляю, ну что, знакомиться будем? А давай, соглашается Игорь. Вот что с людьми делает соседство с развращенцем, вот пристало ко мне это прозвание, однажды данное судьбой, теперь уже и сам себя так называю. Думаю я и подбегаю к остановившимся на аллее девчонкам. Примечание автора. Далее разговор идет на французском и приводится в книге в русском переводе. Откуда Дан знает два языка? Поверьте, даже в моей реальности в 1986 году это уже не было такой уж невероятной редкостью. Оба языка преподавались у нас в школах, приезжали французские школьники по программам обмена. Ну а авторским произволом Дан учит в школе два языка и успешно. И вообще, партия, в лице автора, скажет «надо», заговорит и по-китайски. А так как в этой реальности, партии 4, то вариаций «надо» получается много. Доброе утро, красавицы! А вы не боитесь? С места в карьер обращаюсь я сразу ко всем. Они в недоумении. Подбежал парень, смею надеяться, симпатичный, ну, мои девчонки об этом мне говорил неоднократно, высокий, в спортивной форме, и задает такой странный вопрос. И срабатывает закон толпы, хоть одна, да и ответит. Отвечает. А чего бояться? Отвечает, похоже, самая бойкая из компании. Как чего? Недоумеваю я, вы разве не слышали? В Париже объявлена драконья опасность. Поступили данные, что драконы вылетели на охоту за прекрасными принцессами. Подняты все антидраконьи силы, принцесс спрятали, но я вижу, что не всех. И пока они переваривают подобные новости, я произвожу контрольный выстрел. Вы ведь принцессы, я не ошибся, то что прекрасные я и так вижу. Только удивлен, где шлейф поклонников, где барды, воспевающие красоту прекрасных дам, где доблестные рыцари, прославляющие их красоту, где в конце концов добродетельные сеньориты, ответственные за сохранение столь прелестных созданий в первозданной чистоте, где все они, где? Смотрю на девчонок, переваривающих мою речь и пока явно не понимающих, что происходит. Нет, они понимают прекрасно, что с ними знакомиться, но почему так и что с этим делать? Вечный вопрос русской классики, кто виноват и что делать? Наконец, одна из девчонок отмирает и задает встречный вопрос. А вы кто, месье, и чего хотите? А как, думаю я, а где же знаменитая французская галантность, где куртуазные манеры, где в конце концов имена, фамилии, пароли, явки? И отвечаю, я, неравнодушный прохожий, пробегом из заснеженной Москвы на Стад де Франс, решил не допустить столь вопиющего безразличия к судьбе таких красавиц, и через мгновение добавляю, я хотел бы вас защитить, но мне мама не разрешает защищать незнакомых, а очень послушный сын. Вы ей только не говорите, что я тут, он мне запретил ехать в Париж, говорит Даня, там таки украдут твое сердце, запрут тебя в башню и не выпустят, пока не появятся наследники, говорит, французские девушки, они такие, они не выпустят. Девчонки уже откровенно ржут и никуда не торопятся, а красотка, которая выступила последним переговорщиком, с интересом посматривает на меня, и я продолжаю театр одного актера. Вот вы мне скажите, пожалуйста, зачем меня запирать, и откуда возьмутся наследники? Я не понимаю, честно. И давайте знакомиться, тогда я смогу вас защитить. Я Дан, а вы? И девчонки на автомате, похоже, попав под влияние моего обаяния, начинают произносить свои имена. Они слились в один сплошной поток, и я вдруг в этом гамме улавливаю нежный голосок красотки, переговорщицы, протягивающий руку и произносящий: «Я Несса, очень приятно познакомиться, Дан. Вы русский? Мне тоже очень приятно познакомиться, Несса. И да, я русский, как и мой друг Игорь», отвечаю, пожимаю нежную ручку Нессы и представляя Игоря. И тут случается неожиданность. Одна из девчонок компании вдруг заговорила по-русски: «Здравствуйте, Игорь и Дан, я Стелла», и протягивает руку, а симпатичная девчонка, блондиночка с точеной фигуркой. Я пихаю незаметно Игоря, указывая ему взглядом на Стеллу, типа «не теряйся», и пожимаю вторую нежную ручку. Но Несса лучше, прихожу к выводу я. Еще через минут через 10 мы договариваемся о встрече с девчонками на вечер, обмениваемся контактами, тепло прощаемся и разбегаемся в разные стороны. Причем я по привычке чуть не облапил на прощание Нессу и не расцеловал, она с довольным смешком успела увернуться. «Ничего, вечером посмотрим, сможешь и главное, захочешь ли уворачиваться», думаю я, уже подбегая к корпусам нашей базы. На самом пороге меня вдруг тормозит Игорь и спрашивает: «Слушай, Дан, как у тебя это получается? Они же просто стояли и страна чужая, а в результате у нас вечером двойное свидание». «Игорек, немного знаний психологии и наглости все». Я их рассмешил, заинтересовал, потом снова рассмешил и снова заинтересовал. И перегрузил им центры обработки информации, то есть мозги. Говорил интересные, веселые, но абсолютно бессмысленные вещи. В итоге они обрабатывали получаемую информацию и не понимали, что с ней делать, и зависли. Мы могли подучить телефоны и свидания, практически с любыми из этих девчонок, но парадокс в том, что мы пойдем с теми, на кого такая технология почти не действует. Тут сработало другое: Несса заинтересовалась мной, так как и я ей. Ну а Стелла заинтересовалась тобой. Так что будем отдыхать, отвечаю я и добавляю еще один ответ на невысказанный вопрос. По поводу моих девчонок, они предоставили мне полную свободу, по-другому, поверь, нельзя, не получается. Они знают, что я не буду бегать за каждой юбкой, но они готовы принять тех, кто мне дорог. С Нессой пока не знаю, будет видно, но что-то в ней есть, жизнь покажет. Игорь согласно кивает головой, тоже уже привык к моим странностям, и мы забегаем в корпуса. 10:10:86, пятница, Париж, база сборной, тренировка. Подхожу к толпящемуся народу и так, и хочется по старой неизбывной привычке задать два из вечных сакральных вопроса: что дают и кто последний. Но что спрашивать, если и так знаю ответы на оба незаданных вопроса? Дают тактику, а последних тут нет, только первые и лучшие в мире. А как же иначе, мы же чемпионы, и теперь 4 года в мире уж точно нет сильнее нас. Теперь вот надо еще и в Европе это подтвердить. И завтра у нас второй шаг на этом пути, и как его сделать правильно, чтобы не споткнуться, об этом нам метр сейчас и растолкует. И заходим в аудиторию, рассаживаемся. Я привычно занимаю место рядом с Игорем Добровольским, остальные ребята рассаживаются кто куда. Ну вот и Лобановский, как всегда, неторопливо, но вовремя входит в помещение, здоровается и начинает с места в карьер, чертя одновременно на доске свои любимые схемы. А мы готовимся слушать. Франция – сильная сборная, недаром они действующие чемпионы Европы и дважды бронзовые призеры последних двух чемпионатов мира. Как ни крути, но они явно находятся в первой четверке сильнейших команд мира. Поэтому хотел бы предостеречь всех от ожидания легкой прогулки. Ее не будет, французы по-прежнему сильны и очень опасны, особенно на своем поле. Да, французы немного постарели и потеряли Жириса, который уже не играет за сборную. Да, оставшаяся великолепная тройка полузащитников, Платини, Тигана и Фернандес, уже несколько лет определяющая игру команды, постепенно теряет форму и не столь сильна. Но французы по-прежнему техничны, Платини по-прежнему великолепно бьет, и у них появилось новое поколение. В первую очередь это пара молодых форвардов Папин и Стопира. Они быстры, обладают хорошим ударом и забивают. И как всегда надежна защита и силен вратарь. Команда невысокая, в ней практически нет игроков с ростом выше 180 сантиметров, и вся игра французов традиционно построена на среднем пасе и способности игроков обыграть соперника один в один. Такая вот команда нам будет противостоять. Как с ними бороться? Зонный прессинг в середине поля, перехваты мяча и быстрый переход в атаку. Они немного заложники своего состава. Оба форварда и главные атакующие полузащитники Платини и Тигана не очень сильно любят и не очень хорошо умеют защищаться. И получается, что в команде эффективно защищаются максимум 6 игроков. Остальные, даже отходя назад, большой помощи защите не оказывают. И этим надо воспользоваться. Мы традиционно разворачиваем игровую схему 4-2-3-1. Игорь Биланов на острие, под ним Саша Заваров. Фланги больше смещаются в центр и открывают фланги для защитников. Бессонов и Демьяненко активно отрабатывают проходы и стараются на скорости обыграть французов. В первом тайме играем максимально быстро и стараемся измотать соперника. Тут главная роль у нашей атакующей четверки – Биланов, Заваров, Добровольский и Рац. Во втором тайме, вместо Михайличенко выходит Латин, и мы переходим на игру с двумя форвардами и одним опорным полузащитником. Французы устанут, и в такой ситуации им не справиться со сразу пятеркой бегущих игроков. И внимательнее в обороне. И Платини, и Папин, и Стопира способны забить. Этого допустить нельзя. Нам в первую очередь необходимо не дать возможность играть Платини и Тигана. Прессинг должен быть направлен в основном на них. В обороне внимательно следим за Папином и Стопира. Они способны убежать, но этого им позволять сделать нельзя. И еще одно. Французы достаточно легкие и невысокие игроки, наши ребята гораздо мощнее, и они вполне способны продавить защиту. И на этом теоретическая часть заканчивается, начинается практика, на которой мы отрабатываем все описанные элементы прессинг в зонах и подключение защитников. Да и вообще масса элементов репетируется сейчас на поле, ну как раз время для них пришло. Но вот заканчивается и тренировка, и мы разбегаемся по своим комнатам. Нужно немного отдохнуть, а потом мне предстоит свидание с Нессой, но это чуть позже, а пока отдых, и мы разбегаемся по комнатам. 10.10, 86, пятница, Париж, парк недалеко от базы сборной. Ну вот и время пришло, на сегодня тренировки закончены, уже заканчивается ужин. Гляжу на часы, там половина восьмого, в 8 договорились встретиться на прежнем месте. Киваю Игорю, сидящему за столиком напротив, и говорю: «Ну что, пора?» «Да, пора», подтверждает тот. И мы собираемся, убираем грязную посуду на раздаточный столик и неспешно удаляемся. «Ну как, встречаемся здесь, через 15 минут?» спрашиваю я у Игоря, стоя в фойе корпуса. «Да, через четверть часа», подтверждает он. «Мы разбегаемся по номерам, нужно все-таки переодеться, не в тренировочной же форме бежать на свидание с такими прелестницами». И вот проходит еще полчаса, и мы, уже в достаточно культурном, хотя и совершенно неофициозном виде, стоим на углу парка, сжимая в руках по небольшому, но довольно симпатичному букетику. Да и сами выглядим прилично и по-молодежному: джинсы, свитера, кроссовки. Ну вот показались и наши новые знакомые, выныривают из-за угла и приближаются к нас. Две прелестные девушки, такие похожие в своей красоте и такие разные. И если Стелла Игоря более классическая стройная блондинка с приятными чертами лица, то Несса немного другая. И дело даже не в цвете волос. Да Несса, скорее светлая шатенка, но не это главное отличие. Необычный, но совершенно не азиатский легкий прищур глаз, небольшие ямочки на щеках, манера держаться, улыбаться, все это вместе создает совершенно необычный облик современной юной парижанки. И он мне нравится, как нравится и Несса. И подошли, здороваемся, и сразу выясняется, что девчонки совершенно не настроены проводить классическое первое свидание вчетвером, ну чтобы никто ничего лишнего не подумал, или не позволил. Им все это условность глубоко безразлична, и мы для начала идем гулять по парку, вроде и вместе, но в разные стороны. И разошлись наши пары как в море корабли. Идем, болтаем с Несс о том о сем, и с каждой минутой становится проще. Проще общение, проще взять за руку, проще поправить прелестный локон, невольно сползший на не менее очаровательное личико. Идем, просто хорошо вместе, и по ощущениям, ей тоже хорошо. «Дан, я немного устала ходить», неожиданно заявляет Несса и добавляет: «Давай зайдем вон в то кафе, посидим, кофе попьем с пирожными». «Конечно, Несса», немедленно соглашаюсь я. И мы заходим в кафе, заказываем молниеносно подскочившей официантке пару кофе и пирожных к нему. Обслужили мгновенно, сервис тут на уровне, и сидим наслаждаться кофе и общением друг с другом. Нёс с интересом смотрит на меня и говорит: «Дан, расскажи немного о себе». И я рассказываю про жизнь в Баку, про наше море, про теплые улицы с каштанами и тополями, про мотоцикл, на котором гоняю, а она с интересом слушает. И я, войдя в раж, а с ней почему-то оказывается невероятно легко общаться, просто какое-то единение душ, неожиданно проговариваюсь про стихи, и она тут же оказывается большой любительницей и просит: «Дан, прочитай что-нибудь свое». «Что именно, Несс, ты хочешь услышать? У меня есть о любви, о трагедии, о жизни и просто смешные, разные есть», спрашиваю я в ответ и слышу: «А есть про любовь и про трагедию», отвечает она. «Есть и такое, немного мрачное, но тогда настроение такое было», говорю я и читаю, естественно, на русском, одновременно по куплетам переводя на французский. Но она и так многое понимает, просто на чувствах, эмоциях, интонациях. Актриса: «Я душу рву на лоскуты, на части. Наверное, скоро не останется ее, уйдет она, босая и в ненастье. И холодно, а ну и что с того? И ладно, пусть, тут холод поселился. Он не сегодня, он давно уже, он занял место, он просто так вселился. Замерзло все, но так, наверное, проще. Весна не отогрела сердца лед, и лето не смогло его тут растопить. Сейчас вот осень, что его тут ждет? Понять, простить, забыть, понять могу. С трудом, но уже понял. И даже вроде и не жду, но с удовольствием бы обнял. Простить простил. Опять с трудом и снова плохо. Я жизнь разбил. Свою, вот это вот жестко. Забыть забыть я не могу. Ведь это значит стереть минуты счастья. И потому вот с этой болью и живу. И душу снова рву на части». Она сказала: «Ладно, потерпи. Еще немного, будет, или-или. С тобой так много мы прошли. Все будет так, как и хотели». И вновь поверил я тут ей. Как не поверить своей душе, ведь вместе мы по жизни всей, и может правда будет все. Остановился, закончил, смотрю на Несс, а ее пробрало, да стихи не самые простые, если вслушаться, вдуматься в смысл, цепляет. Необычные стихи и очень красивые, и грустные. «Но сейчас ведь все хорошо, у тебя все хорошо», произносит Несс спустя минуту молчания. «Да, конечно, тот период давно прошел, хотя и было написано тогда много и такого тоже. Сейчас все хорошо», говорю я и добавляю вопрос: «А ты чем занимаешься, что любишь, чего хочешь?» «Я обычная девушка, учусь и живу», немного грустно говорит Несс, а потом добавляет: «Еще я пою и иногда снимаюсь в кино, хочу стать знаменитой актрисой и певицей». «Станешь, обязательно станешь, у тебя все получится», говорю я и про себя думаю. И очень скоро: «Несса, Несса, я наконец вспомнил, кто ты». Неожиданное знакомство, и осталось то до знаменитости считанные месяцы. И мы сидим дальше, и что крепнет с каждой минутой все прочнее связывая нас, пока просто на уровне дружбы, на уровне приятности общения. Дальше посмотрим, но что-то мне подсказывает, что посмотреть будет на что, хотя и не сейчас. «А у тебя есть девушка?» — неожиданно задает вполне резонный вопрос Несс. «Есть, только не пугайся, у меня не одна девушка. У меня их 4, и не потому что я бабник или жигало. Нет, просто я влюбляюсь, просто в меня влюбляются, а расставаться жалко, да и не умею я». Смеюсь я в ответ и добавляю, гладя на нее: «Может и пятая появится». Она ничуть не смущена, смеется на мои слова и, похоже, примерно того и ожидала. А я добавляю: «И, кстати, они все красивые, разные, но красивые, так же как и ты, Несса». «Спасибо, Дан», говорит ничуть не смущенная Несса, «но время заканчивается, и мне пора, и Нессе, и мы собираемся». Я провожаю до угла, потом неожиданно останавливаю и тяну к себе. Она не сопротивляется, похоже, этого и ждет, и хочет. И поцелуй, первый поцелуй в Париже, и губы обжигают, а гибкое тело, доверчиво прижавшееся ко мне, обещает: «Не сейчас, но в не таком давнем будущем». И мы договариваемся завтра повторить наше свидание, обменявшись телефонами и вообще, как пелось в знаменитой песне, на том же месте, в тот же час. И расходимся, произнося на прощание: «До завтра, Несса», произношу я ей вслед. «До завтра, Дан», отвечает она в полоборота. «До завтра». Глава 18. А вот теперь и посмотрим, кто сильнее, мы или чемпионы Европы. Вот только не обидеть бы все-таки Несса. 11:10:86, суббота, Париж, парк де Принс. Ну вот и матч, вот-вот начнется. Я как всегда на скамейке и жду начала. Составы объявлены, и тут без неожиданностей. У французов в воротах вечный и незаменимый Бац. Защита: Амара, Аяш, Боли, Жанель. Тут слабое место французов, пожалуй, очень молод Боли, не слишком известен Жанель, так что у них могут быть проблемы. В полузащите: Фернандес, Тигана, Платини и Феррери. И тут тоже вторая проблема. Очень трудно заменить Жириса, который уже насовсем покинул сборную. Ну а главные творцы французского чуда Платини и Тигана не молодеют. И в нападении привычная по последним матчам пара, Стопира и Папин, быстрые, техничные и забивающие. Легкого матча явно не будет, но мы на чемпионате выиграли, должны выиграть и сейчас. У нас на поле вышли, в воротах Досаев, защита, Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, полузащита, Рац, Яковенко, Михайличенко, Добровольский и Заваров. И вперед выдвинут один Биланов, впрочем, как всегда, непосредственно под ним играют сразу трое, Рац, Заваров и Добровольский. Еремчук еще не восстановился, и он в запасе. Думаю я, глядя на выходящих на поле ребят. И матч начинается, с первых минут становится ясно, что игра пойдет на встречных курсах. Французы, осознавая слабость своей защиты, делают ставку на атаку. И мы тоже отсиживаться в обороне не намерены. И началось, все-таки тяжело им противодействовать. Очень высокотехничная команда. С другой стороны, они тоже не успевают за нами. Вот и получается, что атаки волнами накатывают то на одни ворота, то на другие. И вот Заваров обыгрывает перед штрафной Ферри и сходу бьет по воротам. Бац, на месте, и наглухо забирает мяч. И тут же уже Тигана получает мяч перед нашей штрафной и мгновенно ориентируется в сложившейся обстановке. Вроде все прикрыты, но он бьет, и Досаев также надежен. И тут же уже Добровольский справа обыгрывает Фернандеса и сбрасывает мяч к линии штрафной Биланову. Удар Игоря проходит рядом со штангой. И ответ французов. Яковенко фолит на Платине, и сам пострадавший исполняет штрафной. Удар над стенкой метров с 20, и мяч свистит над перекладиной. Да, думаю я, глядя на это действо, похоже, обе команды решили в штрафную не лезть, а атаковать издали. И очередная наша атака. Рац врывается в штрафную, после передачи все того же Яковенко и бьет, и снова бац, спасает. И тут же ответ французов, у штрафной обостряется Стопира, отрывается от Панчика и сходу бьет, но Досаев надежен, сегодня он берет все. И как-то неожиданно игра успокаивается. Похоже, обе команды решают спокойно доиграть до перерыва и осуществляют эту свою обоюдную задумку, думаю я. И звучит свисток судьи, объявляющий о перерыве. И происходит неожиданное, подбегает помощник главного и зовет к нему. Подхожу, Валерий Васильевич смотрит на меня изучающе и говорит: «Дан, Михайличенко получил травму, выйдешь вместо него, начинаем играть более атакующую схему с двумя форвардами. И вместо Добровольского выйдет Литовченко, он получше в отборах, прикроет центр дополнительно». Я киваю и ухожу. На второй тайм мы выходим уже в новой версии состава и с новой игровой схемой. Теперь у нас два форварда, я и Игорь Биланов, под нами Заваров и на флангах Литовченко и Рац, и играем. Повторяется все, что и в первом тайме, подхватываю мяч у штрафной и бью рядом со штангой. И тут же в следующей атаке, по воротам не попадает Папин. И все-таки забиваем, Яковенко отдает в штрафную, Заварову, тот красиво обыгрывает защитника и выкладывает мяч под удар, Игорю Биланову. Удар последнего бац уже не в состоянии отбить. И счет становится 1-0 в нашу пользу на 67-й минуте матча. И тут же французы едва не сравнивают счет. Удар Платини вновь накрывает Досаев. И вновь наша атака. Сбрасываю мяч Литовченко. А тот разбегается и бьет по воротам. Извинит перекладина. И французы начинают подсаживаться, прижиматься к своим воротам. Их хватило минут на 60, и все похожи. Силы кончились. И они встали. И следует еще одна наша атака. Заваров получает пас от Яковенко, на замахе убирает защитника и отдает на ход Демьяненко, а Анатолий проходит по своему левому флангу, делает мастерскую паузу и выкладывает мяч под удар находящемуся в штрафной Рацу. Удар последнего точен, и счет становится 2-0 на 78-й минуте матча. И это уже почти победа, но французы с этим не согласны, и они начинают атаковать большими силами. Похоже, решили через «не могу» сыграть, а у нас появляется пространство для атак. И снова опасно у наших ворот, Платини обыгрывается с Тигана, и бьет метров 20, и вновь Досаев надежен, намертво забрал мяч. И тут же наша атака, Яковенко подхватывает мяч на своей половине и резко ускоряется, проходя по пути двух французов, и пас на ход Биланову. Игорь мчится за мячом на всех парах и едва не выскакивает один на один. Но Аяш в последний момент успевает выбить мяч на угловой, подает Рац, а я замыкаю подачу на ближней штанге и бац, творит чудеса, вытаскивая мяч из-под перекладины. Еще один угловой и вновь Рац. На этот раз он решил порадовать метра и исполняет его сухой лист. Чуть-чуть не повезло, мяч чиркает о ближнюю крестовину и уходит за ворота. И вновь атака французов, а время уже заканчивается, только вот они все равно борются, до последнего и не навалом, а демонстрируя красивую, высокотехничную игру. Но сил не хватает, и Веркрюис, вышедший во втором тайме вместо Боли, теряет мяч, тот подбирает Яковенко и мгновенно отдаем мне к центру поля. Я разгоняюсь, на полной скорости проскакиваю Фернандеса и лечу с мячом в ногах сразу на двоих французов. Похоже, это Аяш и Амарас. Аяш бросается навстречу, а Амарас пытается страховать. На скорости показываю корпусом движение влево, потом вправо, и снова влево, и Аяш раскачался, ложится по очередное движение влево. А я успеваю уйти вправо, и тут же мне в ноги отчаянно прыгает Амарас. Игрок не грубый, но завелся и летит двумя ногами вперед. Очень опасно и для него, и для меня. Если попадет, мне гарантирован перелом. А если я перепрыгну и как бы случайно приземлюсь ему на колено, то перелом уже у него, и ни один судья даже не свистнет. Случайность, бывает. У меня техники хватает, такое изобразить и заслужил. Если честно, за такие прыжки надо лечить, чтобы неповадно было остальным. Но решаю пожалеть, все-таки заслуженная команда Инесса, не хочется ее расстраивать, все-таки соотечественник. И я просто перепрыгиваю через пролетевшего подо мной Амараса. Тот на автомате тянет руку, поздороваться что ли хотел, но я игнорирую и убегаю один на один с Бацом. Над ним тоже решаю не издеваться и просто, и не мудрено перебрасываю мяч в ворота. 3-0 на 87-й минуте матча, и это уже победа. Мы спокойно доигрываем матч, дожидаемся свистка судьи и уходим с поля. Мы себя показали, а чемпионы Европы, похоже, сдали свои полномочия. 11:10:86, суббота, Париж, Стад де Франс. Пресс-конференция. Сижу после матча на скамейке в раздевалке, отдыхаю. Нас обрадовали, вылет в Москву перенесли на завтрашний вечер, так что предстоит еще целый день в Париже. Хорошо, особенно в свете зарождающейся дружбы, или более чем дружбы с Нессой. Надо будет, кстати, ей позвонить. Она сказала, можно в любое время до 12 ночи, успею. И хорошо, теперь дергаться не надо, а то думал все вчера, как вырвать хоть полчаса, чтобы увидеться. И заходит помощник главного, видит меня, и такое обрадованное лицо у него становится, что я сразу понимаю, что-то от меня нужно. «Дан, тебя главный зовет», — коротко объясняет он, а я киваю, и мы идем. Приходим в зону общения с прессой, а там только закончилась пресс-конференция, там сегодня отдувались наш капитан, Толя Демьяненко и, конечно, мэтр. «Привет, Дан, у нас к тебе просьба», — говорит Лобановский. А рядом стоящие представители федерации и конторы кивают головой, подтверждая, что они тоже в курсе. До журналистов наконец дошло, что ты самый молодой перспективный игрок в мире, и они насели на нас с просьбой организовать отдельное интервью. Самые влиятельные издания присутствуют: немецкий «Шпигель», английская «Гардиан», французский «Франс Футбол», испанская «Марка» и итальянская «Республика». Это из западных. От нас участвуют два самых крупных спортивных издания – «Спорт-экспресс» и «Российский спорт». Всего получается 7 изданий и 7 журналистов, и по 3 вопроса от каждого. Что будут за вопросы, не знаем, но откровенных провокаций не будет. Скорее всего, по одному вопросу зададут о твоих симпатиях к их клубам. У них активно муссируются слухи о твоем переходе, но я думаю, пока еще рано. Но подогреть почву можно, заявив о твоих симпатиях. Ты парень продуманный, я это давно понял, и я думаю, ты знаешь, что сказать. Еще по вопросу будет о сегодняшней игре и о личной жизни, и обо всем. Не удивляйся, они между собой, похоже, уже договорились по вопросам, и пересечений не будет. Наши журналисты, об этом нас предупредили, они как бы тоже в сговоре, но это так думают. Ну что, готов? 21 вопрос, часа полтора, наверное, и потом о тебе выйдут статьи по всему миру, практически во всех газетах. Они поделятся чуть позже. Я киваю, и мы идем. Усаживаемся в президиум, и сразу чувствую себя большим начальником, так и хочется снять ботинок и отправиться искать Кузькину мать. Сидим, я в центре, справа от меня Лобановский, слева оба чиновника, в ухе наушник сурдопереводчика, а напротив уселась журналистская братья, и начинается. Согласно достигнутым договоренностям, первая серия вопросов о матче, и начинают хозяева. Даниил, как вы оцениваете игру нашей сборной? Это провал? Задает вопрос расстроенный журналист из «Франс-футбола». Нет, конечно, это не провал. Ваша команда очень хорошо играла. Платини, Тигана, Фернандес — великолепные мастера. Просто мы были сегодня чуть сильнее, Нам чуть больше повезло, и мы победили. Счет не полностью отражает соотношение сил, дипломатично и в то же время абсолютно искренне отвечаю я, а журналист довольно кивает головой. Скажите, вашей команде еще долго будет так вести? Идет на откровенную провокацию журналист из «Гардиан» и получает в ответ. Вы знаете, везет тем, кто везет, а мы везем и поэтому побеждаем, отвечаю с усмешкой я, а он краснеет, но сказать нечего. Следующим вступает в беседу журналист «Шпигеля». Дан, скажите, а кто лучший игрок в вашей команде? Провокатор, провокатор, но техничный, думаю я и отвечаю. Наш лучший игрок, это наш народ, мы для него играем, он нас поддерживает. А у нас играет вся команда, все два десятка игроков и каждый готов выйти и умереть на поле, и поэтому мы побеждаем. И немец довольно кивает головой, это вполне соотносится с традиционными немецкими устоями. И приходит время итальянцев. Дан, скажите, а как вам удалось в концовке так убежать? Спрашивает представитель республики. И я отвечаю, просто разогнался, а потом было проще бежать, чем не бежать, вот и добежал, и ударил, и забил. И слово берет последнее из иностранцев, представитель испанской марки. Ваша команда забила два очень похожих гола, это означает, что вы по-другому забивать не умеете. Вот зараза, думаю я, сейчас получит. И отвечаю, вы знаете, не важно как забивается, важно что забивается. Да и не соглашусь с вами, что все одинаково, мы в последнем десятке матчей очень много назабивали и по-разному. На любой вкус найти можно. Теперь приходит время наших журналистов, а они корректны. Даниил, вы снова забили в концовке, это фирменный стиль? Спрашивает журналист из Спорт-Экспресса. Да, нет, вы знаете. Просто я забиваю, когда есть моменты, когда получается. Сейчас часто получается в конце матча и все, отвечаю на поставленный вопрос я. И последним задает вопрос журналист российского спорта. Даниил, какой ваш прогноз, надолго ли вам и команде удастся удержать такой темп? Вы помните, я когда-то сказал, что мы тут надолго, я от своих слов не отказываюсь, произношу я в ответ, и все замолкают, готовя новую порцию вопросов, но я решаю поменять все и говорю, минуту внимания, господа, я догадываюсь, что вы хотите спросить и сейчас сам отвечу на незаданные вопросы, ну а если у вас еще останется, что спросить, то я готова ответить после. И все кивают, вполне все устраивает. И я начинаю улыбаясь. Всех, конечно, интересует, какие мои любимые клубы в их странах. Тут ничего сложного нет. Во Франции это Монако и Марсель, в Германии Бавария, в Испании Барселона и Реал Мадрид, в Италии римские Рома и Лацио, и в Англии Арсенал и Ливерпуль. Ну а в России, кроме моего родного Нефтяника, это Динамо Киев, Динамо Тбилиси и Спартак Москва. И еще, я не собираюсь никуда переходить до конца финального турнира Евро-88, а там посмотрим. И переспрашиваю. Я ответил на второй вопрос, и дождавшись согласных кивков, продолжаю. И немного о себе. Родился и живу в городе Баку, Россия, на берегу Каспийского моря. Занимаюсь футболом меньше года, но до этого много лет просто играл. То, что я умею и показываю на поле, это следствие дворового футбола. Там я приобрел свои лучшие качества, которые позже были огранены нашими великолепными тренерами и в первую очередь главным тренером бакинского «Нефтяника» Русланом Абдуллаевым и главным тренером сборной России Валерием Лобановским. Именно благодаря им я и стал тем, кем сейчас являюсь. И немного об интересах, люблю читать, особенно фантастику и современную прозу, пишу стихи, ну с этим вы все уже сталкивались, езжу на мотоцикле, хорошо плаваю и играю в настольный теннис. Вот, наверное, и все. Закончил и сижу, смотрю на пишущую братью, жду. А они реально пишут, точнее записывают со скоростью хорошего пулемета, все произнесенное. И решаю переспросить, все ли я понятно рассказал, может есть еще вопросы. Все молчат, даже француз, переваривают похоже вываленную информацию и тут неожиданно поднимает руку представитель «Гардиан». Так, думаю я, этот не успокоится. Сейчас чего-то учудит, вон как на него все смотрят осуждающе, и подтверждаю свою готовность отвечать, да, уважаемый, я слушаю, и он задает свой вопрос, парижская пресса сегодня опубликовала вот эти снимки, и показывает разворот с целующимися мной и Нессой, как вы это объясните, вы собираетесь остаться во Франции, и вы знаете, что эта особа еще очень молода, вы не опасаетесь неприятностей, вот насыпал, и все в одну кучу, ну ничего, сейчас получит ответку, Думаю, я и отвечаю. Вы знаете, во-первых, у этой особы есть имя. Мы с Нессой просто хорошие друзья, это ведь не возбраняется даже в столь свободной стране, как та, из которой уважаемый журналист. И продолжаю после небольшой паузы, а народ начинает посмеиваться на постепенно краснеющим англичанином. Свобода, равенство, братство. Мне кажется, любой имеет право поискать и, возможно, найти свое счастье в городе вечной любви. И снова пауза. Француз довольно кивает головой, романтичные итальянец и испанец также вполне согласны, а немец флегматично смотрит на меня. Наши же журналисты откровенно наслаждаются процессом полоскания англичанина. Что же касается фотографии, девушка споткнулась, я ее поддержал, вот и все остальные домыслы. Я готов каждый день поддерживать симпатичных девушек, неужели лучше дать им упасть? И вновь пауза, сопровождаемая внимательным взглядом на журналистов. Те уже откровенно сдерживают смех, а англичанин сидит красный как рак, и я произвожу контрольный. Что же касается последнего домысла, о возможности остаться во Франции. Понимаете, я русский и я родом с Кавказа, у нас довольно патриархальное общество, хотя и очень свободное и современное, и у нас непредставимо прийти в семью девушки. Если я соберусь жениться и она согласится с моим желанием, то мы наверняка поедим к нам в Россию, а не наоборот. Мы приводим жен к себе, а не идем в примаки. Такое обычай ему уже больше 1000 лет, такое не поменяешь, да и не хочется. Народ уже откровенно смеется, англичанин вскочил и выбежал, а француз показал большой палец, одобрил. Не любят они англичан, ох не любит. И пресс-конференция закончилась. Теперь немного отдохнуть, созвониться с Нессой завтра. 12:10:86, суббота, Париж. Стою на прежнем месте, жду, уже скоро. Да вчера, уже поздним вечером созвонился, она на все отреагировала на удивление спокойно. И на фото в таблоиде, и на интервью, и на проигрыш своей команды. Говорит, не болельщица, была, теперь говорит, буду болеть, за тебя. Ну по желтой прессе, она же будущая актриса и похоже заранее привыкла. Интересно, Игорек, так же стоит, или у него уже прибежала его Стелла? Ну да мы сегодня сразу разделились, все-таки свидание 2 на 2 связывает руки. И она появилась, идет, летит практически, легкая, стройненькая светлая шатеночка, с каким-то невероятным выражением глаз и улыбкой, будто всеосвещающий. Идет и свет включается вместе с ней, такой вот, дистанционный включатель радости. Подошла и я подошел, так и встретились и чувствую, меня тоже захлестывает это настроение, и улыбка до ушей, растягивает мои губы. «Привет, Несса», говорю я осторожно, а она улыбается в ответ и ни слова не говоря прыгает на шею и целоваться, любительница оказывается, не в смысле не умеет, а в смысле любит и целоваться, и похоже меня, и я тоже чувствую совсем неравнодушен к этой иногда немного сумасбродной девчонке. «Привет, Дан». Наконец отрывается она от своего любимого занятия и здоровается. «Пойдем, погуляем, Несса». Она согласно кивает головой и мы идем. И я понимаю, что она реально пока еще мелкая, уже заводная, но еще мелкая и вот через 2 года, уже все будет совсем по-другому. И я решаю, здесь и сейчас, если все получится, как я хочу, то я для начала поеду играть именно сюда и как раз это будет именно через 2 года. А пока просто друзья, с небольшими привилегиями. Романтическая фаза, растянутая во времени и пространстве на 2 лет. Ну что же, тоже интересный опыт. Посмотрим, что из этого всего выйдет. А она тем временем чего-то рассказывает, доверчиво прижимаясь ко мне, и мы идем по парижским улицам, а простой встречный народ просто и добро улыбается, видя нас обнявшихся, таких непохожих и так дополняющих друг друга. И подчиняясь неожиданно возникшему спонтанному желанию, я обнимаю ее крепче и целую в охотно подставленные губы, а в глазах все больше радости. «Даня», слышу я такое знакомое обращение, французская транскрипция так работает, «пойдем посидим в кафе». «Конечно, Несса», отвечаю я, и мы идем. Уселись, тепло, хорошо, взяли по вазочке мороженого и по кофе. Сидим, наслаждаемся общением и все время целуемся, а вокруг улыбаются, и она не выдерживает. Маньячка драмы, актриса, душа видно требует, и она просит: «Дан, почитай еще что-нибудь такое, трагичное», и улыбается: «Эх, маленькая, да за твою улыбку, любую трагедию, сделаю комедией», и читаю ей стихи на русском, одновременно покуплетно переводя смысл. Она актриса, она чувствует, душа, Ты бедная моя, хочу помочь, не знаю как, ты пламенем обожжена, сидишь в бинтах, незнамо как, душа, я знаю, ты болеешь, я не могу тебе помочь, смотрю, уже ты пламенеешь, и я горю, как ты, ну в точь, и я ее прошу, спокойно, ну успокойся ради бога, ведь мы с тобой, ну да нам больно, такая тут у нас дорога. Она в ответ молчит и плачет, и ничего не говорит, а я то что, я не могу иначе, наверное это злит, не надо злиться, все пройдет, останутся моменты, наверное счастье все же ждет, и шлет из прошлого приветы, пускай оно то далеко, пускай почти забылось, и что с того, что вот тогда разбилось, все то ведь в памяти моей, все что случилось, не случилось, я и судьба, тут не разлей, ну ладно, как-то так сложилось. Хотел забыть, не удалось, и злиться тоже не дано, и вот сейчас откуда-то взялось, слова вот эти, да это странно, душа протерла свои слезы, и села рядом на диван, да мы вдвоем и это проза, мечты любви, то был обман, еще сказала она мне, держись, еще то не конец, любовь она везде, везде, и каждый сам всему творец, и мы сидим, да вместе с ней, я и душа, как два наивных идиота, судьба еще и нас теперь уж не разлей. Сидим и ждем кого-то, а кто-то та все не идет, наверное заблудилась по пути, а мы сидим и время тут идет, но мы дождемся, ведь должна прийти, и вновь она с каким-то труднопонятным выражением смотрит на меня и говорит, Дан, я ведь правильно понимаю, это все личное, это реальные переживания, да, Несса именно так, но это все в прошлом, сейчас все хорошо, отвечаю я, у тебя есть девушка, там в Баку? Спрашивает она довольно спокойно, да, отвечаю коротко я, она не будет против, что мы тут встречались и что будем созваниваться, снова спрашивает Несса, нет, она меня понимает и еще, только не пугайся, говорю я и рассказываю про своих девушек и про их количество и смотрю на реакцию, а ее и нет практически, так похоже ее это сейчас совершенно не волнует, я понимаю их, Дан, я бы тоже не стала возражать, если тебе так надо и если хватает сил, времени и нежности на всех, то почему нет, говорит она мне и улыбается, странно, на самом деле как-то все странно, думаю я про себя, глядя на прелестное улыбающееся лицо, как в сказке с моими правилами, ну не бывает, чтобы все время так, есть, а потом решаю, а ну их эти мысли, сказка так сказка, и обнимаю ее снова, и вновь поцелуи, так и сидим, уже обляпавшись мороженым, нацеловавшись в волю, и даже слегка нагладившись по всему интересному и даже местами пот, но, будет, все будет, позже, и пора, все, как всегда, дозволенное время окончено, ей пора домой, мне на базу, в автобус и в родную Россию, пора, маленькая, пора, говорю я и снова целующимися, хорошо, Даня, отвечает она на вопросы на поцелуи, и все-таки расстаемся, пообещав, созваниваться каждый день, не забывайте еще встретиться, обязательно встретимся, милая. И я остаюсь, а она уходит. Я гляжу вслед ее легкой фигурке, убегающей вдаль и думаю. До свидания, Несса, до свидания. Это невероятные три свидания и они не последние, я обещаю. Пока, милая, пока. Глава 19. Торпеда, торпеда не торпедировала бы нас, но мы все равно выплывем, ведь все, что не убивает, делает нас сильнее. 18.10.86. Суббота. Москва, стадион «Торпедо». Ну вот и снова Москва и вновь я на скамейке. Вот-вот начнется матч. Важнейший матч на самом деле. И сложный, ничего тут не сказать, очень сложный. И вроде команда не так сильна, и далеко не лидер в нашем чемпионате, но очень интересная команда и очень молодая. И что с того, что она сейчас идет на 12-м месте в турнирной таблице, а мы на первом. Ровным счетом ничего, команды очень ровно идут в той самой таблице. Думаю я, сидя на преснопамятной скамейке и в голове сама собой всплывает упомянутая таблица, точнее ее верхняя половина, в урезанном почему-то варианте. Запомнились только четыре параметра, порядковое место, название команд, количество игр и количество набранных на данный момент очков. Примечание автора. Таблица из реального чемпионата 86 на дату проведения матча «Торпедо-М». Нефтчи с небольшой корректировкой по нефтянику и клубам, которые успели от него пострадать. В целом все выглядело бы именно так. И снова мысли, моя голова всегда ими полна. Мы в лидерах и на 5 очков опережаем московский «Спартак», на 7 московское же «Динамо». И казалось бы все хорошо, но есть проблема. Из 5 оставшихся матчей чемпионата, У нас три игры в Москве с «Торпедо» сегодня и концовка из двух матчей подряд с двумя ближайшими преследователями, «Спартаком» и московским «Динамо», а до этого еще и матч с «Киевлянами», правда на нашем поле, и получается всего один простой матч с «Днепром», тоже на нашем поле, с «Днепром» и простой, даже смешно, так что концовка у нас очень сложная, а тут еще «Киев» всего на очко отстает от нас по потерянным и будет доигрывать сразу 4 матча чемпионата, после его окончания, так что, определенности немного и ясно ли что ничего не ясно, ну вот похоже и команды выходят на поле, беру программку, смотрю составы, хотя по нам мне и не надо и всплывают воспоминания, 16-10-86, Баку, база клуба «Нефтяник», в раздевалку врывается наш врач, смотрит на нас и заявляет, так срочно, все мерим температуру, потом в процедурный, сдаем анализы. Следом за ним заходит Грязев и кивком подтверждает, да, нужно, я не выдерживаю и спрашиваю, Анатолий Андреевич, что случилось, грипп в команде дан, грипп, Добровольский, Ширинбиков, Сулейманов, Вахабзади и Аллахвердиев уже заболели, они изолированы в лазарете, сейчас смотрим, чтобы никто больше не свалился, весело, очень весело, вот не повезло прямо перед матчем, да и сборная теперь под вопросом, думаю я. В итоге больше заболевших не было, но эта пятерка осталась в Баку. И мы потеряли перед матчем 3 из 4 основных полузащитников, да и на флангах защиты играют чуть более слабые игроки. И наш состав на матч, полуэкспериментальный, Житков в воротах, в защите Абдуллаев, Панчик, Федоровский, Белялов, в полузащите Арзаев, Мирзоев, Гусейнов и Пономарев, и форварды Ахмедов и Джавадов. Да. Пришлось вновь вернуть на позицию левого защитника Белялова, Арзаева передвинуть выше, он у нас сегодня играет левого хава. А что делать? Из состава вылетело сразу 4 игрока, умеющих играть на флангах, это очень много. Да и позиция опорника вызывает определенные сомнения, нам практически некем заменить на том же уровне Ширинбикова. Ну что делать, будем играть. А вот у «Торпедо» напротив оптимальный состав, в воротах Харин, защита, Чугунов, Ковач, Пригода, Шавика, полузащита, Гричнев, Николай Савичев, Полукаров, Плотников и форварды, Писарев и Юрий Савичев. Впрочем, форварды у них, скорее атакующие полузащитники, и вся команда у них очень мобильная и достаточно мощная. Почти все игроки, за исключением высоких Харина и Гречнева, и напротив маленького Чугунова, очень похожи по физическим кондициям. Рост около 180 сантиметров и высокая подвижность. И с такой командой очень трудно играть, и к тому же команда молодая, троим у них и вовсе всего по 18 лет, и по-хорошему наглая. Трудно придется сегодня, думаю я, и матч начинается. С первых минут становится ясно, что «Торпедо» нацелена сегодня дать нам бой, и у них это получается. Более того, они имеют ощутимое преимущество и явно переигрывают нашу полузащиту. Мирзоев не справляется на позиции опорника, да и Ирзаев не успевает слева. И вот наступает расплата, Шавика с правого фланга отдает в штрафную, на мяч идет Писарев, а за ним мчится Белялов и Фалит. Ненужный в принципе фол, но пенальти и торпедовец Гричнев точен. 1-0 в пользу хозяев на 33 минуте. Мы спохватываемся и спустя немного времени Гусейнов, приняв мяч от Пономарева, разворачивается и точно отдает подключившемуся Федоровскому. Удар последнего точен и счет становится 1-1 на 42 минуте матча. И первый тайм обе команды откровенно доигрывают. Перерыв. И Руслан Абдуллаевич подзывает нас с Великосумовым, заявленным сегодня на матче, заявляет. Дан, Вели, выходите вместо Машалы и Искиндера, у них сегодня ничего не получается. Играем так же, схему не меняем. И мы выходим, будем пробовать вариант со сдвоенным высоким центром впереди. И второй тайм начинается. И сразу чувствую, что проблемы в игре, мобильные торпедовцы переигрывают наших. Одного Пономарева при поддержке Гусейнова мало и передача элементарно до нас не доходит. А «Торпедо» еще добавляет, у них в перерыве вместо юного Писарева вышел опытный и мощный Кобзев, и нам сразу стало сложнее обороняться. И вот на «Москвичи» затеяли круговертью нашей штрафной, после небольшой перепасовки Полукаров отдает точный пас в штрафную на Юрия Савичева, и тот точным ударом выводит торпедовцев вперед. 2-1 в пользу хозяев на 63 минуте матча. Неприятно, но играем и нам удается выровнять игру. Я смещаюсь больше в центр поля, на позицию под нападающими и начинаю активно играть в связке с Пономаревым, а впереди остается один Косумов. и это начинает приносить результат. Обыгрываюсь в пас с Пономаревым, продвигаюсь с мячом немного вперед и пасую направо на Гусейнова, тот в своем стиле лезет в дриблинг, уходит от торпедовца и возвращает мяч мне, я тут же в касании отдаю на Косумова к линии штрафной, того прикрыли, но он успевает откинуть мяч мне, а справа в штрафную уже врывается Гусейнов и я вырезаю ему передачу точно под правую ногу, и защита не успевает накрыть мгновенно последовавший удар Юниса, и Харин бессилен. 2-2 на 80-й минуте матча. Ничья и остается 10 минут. Но не дотерпели, кто-то из торпедовцев отдает в штрафную. Наши защитники не успевают накрыть и Плотников бьет и попадает точно в нижний угол. Житков был закрыт своими игроками и не успел среагировать. 3-2 в пользу хозяев на 84-й минуте матча. И у нас уже как-то нет уже сил, но потом собираемся и идем на штурм. И чуть не сравниваем. 3 раза за последние 5 минут откровенно везет хозяевам. Сперва Пономарев неожиданно разворачивается, ускоряется и бьет с 25 метров. Штанга спасает москвичей. Затем я замечаю очередной рывок Юниса и забрасываю ему на ход. Тот проскакивает защитника и простреливает вдоль ворот. На замыкании атаки Косумов и он чуть ли не в шпагате направляет мяч в ворота. На шпагат садится и Харин. И отбивает мяч левой ногой, не везет. И наконец, на последней минуте матча, я с отчаянно ощутимым чувством, что все надоело, наношу удар метров с 30 и Харин в каком-то кошачьем прыжке вытаскивает мяч из девятки. Не везет, но Харин хорош. И матч заканчивается. Все-таки проиграли. И уходим в раздевалки. Через полчаса, уже приведя себя в порядок, сидим в раздевалках, а народ помрачнел, понурился. Не привыкли проигрывать. Точнее разучились, вот и переживают теперь. Ребята, обращаюсь я к ним, спокойно, мы все еще первые и нас так просто не подвинуть. Мы будем бороться за первое место, верно? И дождавшись уже более уверенных утвердительных кивков от ребят продолжаю. Все проигрывают и бразильцы, и немцы, и Динамо Киев. Невозможно только выигрывать, нужно делать выводы и играть дальше, все лучше и лучше. И тогда результат будет, несмотря на редкие поражения, от которых никто не застрахован, ведь земля круглая, мяч круглый и играют две команды. Все бывает, надо просто играть и верить в себя. И, произнеся эту мотивирующую речь, замолчал, а за спиной раздался негромкий и уверенный голос нашего главного. «Все верно, Дан сказал, все верно. Забудьте о сегодняшнем матче, отдыхайте и послезавтра начинаем готовиться к следующим играм, ну а сборники скоро поедут в сборную». Да и еще, несмотря на не слишком хороший результат, решено не срываться сразу, мы в Москве остаемся до завтрашнего вечера, отдыхайте, всем надо отдохнуть. А как, думаю я, уже выходя из раздевалок, у нас свободные сутки в Москве появились и знаю, чем я их займу. 19.10.86, воскресенье, Москва, Арбат, стою, жду мою рыжую богиню, а вокруг бежит народ, кто по делам, кто просто, а кто и так же, как и я, навстречу любви. Вечная тема. А вот и она, показалась из метро и я немедленно иду навстречу. И с каждым шагом отступает то тягостное, что навалилось на меня со вчерашнего вечера. Неудачи остаются за спиной, они просто не успевают за моими шагами, мерящими метры до счастья. И все, встретились. Обнимаю мою рыжую, целую в доверчиво подставленные губы. «Привет, Машка», произношу я, глядя в смотрящие на меня изумрудные глаза. «Привет, Даня», отвечает она и прижимается ко мне. Замерли на какие-то секунды, показавшиеся вечностью и отмерли, улыбаемся друг другу. «Пойдем», говорю я. «Пойдем», соглашается она. И мы идем по знакомым дорожкам Москвы, по почти уже и родному Арбату. И так же как мы, идут еще десятки парочек, обнимаясь, целуясь и нет для них сейчас ничего, ничего важнее и нужнее, чем вот эта проста прогулка по старинной московской улочке. А вокруг все так же кипит арбатская жизнь, рисуют художники, читают стихи поэты, танцует молодежь и где-то даже поют непризнанные гении, возможно и пока еще непризнанные, всякое бывает. Но не это главное, это все антураж, всего лишь способствующий настроению. Главное это твои чувства, чувства того, кто рядом, обуревающие вас эмоции, то, что будет потом, обязательно будет. Не может не быть, и все это понимают, и понимаем это и мы. Она вдруг снова поднимает глаза и говорит: «Даня, мне надоело тут, поехали к тебе, поехали, Машка, поехали», конечно же соглашаюсь я, и еще полчаса в метро, поездах, переходах, на улицах, в лифтах и подъездах. И вот, за нами захлопывается дверь, как всегда, отрезая нас от всего внешнего, сейчас неважного, почти пустого. И я ее обнимаю, уже почти властно притягивая к себе, и она охотно подчиняется, нет даже краешка мысли о каком-то сопротивлении. И все начинается снова, обжигающие губы, нервное дыхание, руки, срывающие мешающую одежду и прекрасное тело, зовущие и обещающие. И начинается великое таинство жизни под названием любовь. Даже не секс и уж тем более не что-то более грубое и вульгарное. Нет, совсем нет, это все осталось там, во внешнем мире, а у нас все по-другому. У нас любовь и не надо кричать, что это другое, все равно мы не слышим и нам собственно все равно. А она все сильнее прижимается, тянется, зовет и уже сама вся раскрывается. И я понимаю и даже чувствую, что меня затягивает этот водоворот невероятных ощущений, смывающий усталость, апатию и весь негатив, который все-таки присутствует в нашей жизни. И остается только радость, только счастье, только любовь. И счастливая улыбка на лицах, радостный смех и любящие сердца, прекрасное этому подтверждение. И радость взрывает мозги океаном наслаждения, затягивая нас в миры счастья, где есть только любовь и мы. Жаль, что там невозможно остаться надолго, и нас выносит обратно к берегам неги и приятного опустошения. Лежим обнявшись, и нам просто хорошо вдвоем. А как может быть плохо, если любимый человек рядом и ему от тебя не нужно ничего, кроме любви и надежды на счастье, которое принесет радость. И поэтому нам просто хорошо вдвоем. Машка неожиданно поднимает голову, с улыбкой смотрит на меня, потом задумывается и наконец спрашивает. «Даня, расскажи, пожалуйста, а как ты пишешь стихи? Ты что-то придумываешь или вспоминаешь?» Я улыбнулся, обнял мою маленькую Машку, поцеловал и ответил. «Машка, любимая, ты знаешь, тут все по-разному, да каждый раз по-разному. Иногда это фантазия, такая, что мурашки по коже. И даже страшно становится от представляемых картинок, которые просто всплывают ровными рядами, а ты их описываешь, просто подбирая рифмы. Иногда воспоминания и его ты тоже описываешь, и тебе иногда очень хорошо, а иногда невозможно плохо. А иногда это размышление, в нашей жизни много чего случается, не всегда хорошего, и часто через какое-то время, ты понимаешь, что надо разобраться во всем, раз и навсегда. Мне просто почему-то проще все это рифмовать, иногда автоматически. Иногда невозможно остановиться, просто пишешь и пишешь, без начала и конца. А потом подбираешь начало, чтобы был смысл и конец, чтобы было логическое завершение. Но это смысл стихов, вот так вот зарождается и основа рифмы. А вот технически, там часто все спонтанно происходит и нужен триггер, спусковой крючок, который запустит процесс. Но это я лучше объясню в стихах. Я написал как-то о том, как пишутся стихи. Послушаешь? Она кивает головой, и я начинаю читать свое довольно старое стихотворение. Оно очень хорошо описывает сам процесс. Бегут тут буквы по экрану и собираются в слова. Слова сейчас, ну, словно пьяны. И смысла тут едва, едва. Вот смысл вроде появился, потом исчез и снова объявился. А дальше темный лес. Но вот рисуется сюжет. Любовь или драма, может быть. Воспоминания — яркий свет, которых не забыть. Слова сложились в предложения, а те уж лягут в фразы. И вдруг затык, ну, нет явления. Исчезло все, вот так зараза. Тогда коньяк и сигареты. И взгляд с балкона на дома. Люди идут, и ищешь тему, чтобы вписалась тут сполна. И вот явилась рифма, муза. И сразу все запело цветом. И фразы тут, ну, прям каруза. Рычат, поют, ложатся в тон. И понимаешь, вот оно, сложилось вдруг само собой. Эмоции, всплеск явленных в слово, явилось прямо пред тобой. И вот закончил, точка встала, слова слепил, душа устала. Вот примерно так все и происходит, говорю я Машке, по-прежнему ее обнимая. Она поднимает голову, смотрит мне в глаза, потом целует и произносит. Я поняла. А правда, так тяжело после стихов? Не всегда, но часто. Если их писать хорошо, то в них вкладываешь душу, и через нее же все и пропускаешь. И вот это часто бывает больно, отвечаю я Машке. А она меня обнимает и прижимается ко мне со словами. Бедный, бедный поэт. Я смеюсь и отвечаю. Как поэт, я беден. Как футболист, богат. А как человек, счастлив. Ведь у меня есть вы, мои нимфы, музы и любимые. И она счастливо улыбается. И снова минуты трансформируются в удовольствие, наслаждение и радость. Такая вот трансформация жизни. Приятное, очень приятное. 19:10:86. Воскресенье. Баку, аэропорт. Подлетаем, уже практически прилетели, еще чуть-чуть, еще немного и будем на месте, думаю я, сидя в кресле родного Ту-154, несущего меня на родину. И рядом вся команда, отдохнувшая в Москве, успокоившаяся и готовая к новой борьбе, за медали, за признание и за успех. И мы его добьемся. А неудачи, они бывают, без них и победа менее ценна, и успех менее важен. А у нас начинается новый этап наших игр, бакинский этап. Тут пройдет последний в этом году матч сборной, тут пройдут две важнейшие игры чемпионата. И меня тут ждут мои девчонки, такие разные и такие хорошие. Я уже лечу, и чувствую, как самолет заходит на посадку, все, московский вояж почти закончен. Ну вот и аэропорт, выхожу вместе с командой через VIP-зону и нас встречают. Родные и близкие не дают возможности ребятам уехать на клубных автобусах и народ разбредается по машинам, кивая друг другу и прощаясь. Команда по традиции после прилета расстается на сутки, всем надо отдохнуть в родном кругу от футбола, людей, успехов и неудач, забыть обо всем на сутки, чтобы потом снова продолжить свой путь.